Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Алло. Вы тут? Да. Валь, а ты зачем занимаешься телефонным хулиганством? Нихуя не слышу, блядина. На вас поступила жалоба. Ничего не слышу, картавый хуй. На вас жалоба поступила. Какая ребёна мать? Что вы хулиганите по телефону. Что вы хулиганите по телефону? Хулиганы, бандиты вы! Нет! Я на вас уже давно заявила, сука! На вас прокуратуру написали! Моей головы на здоровье, ребёна мать! Нина Александровна на вас прокуратуру написала жалобу. Пиши, блядь, я никого не боюсь! Пиши, блядина! Хорошо. Психушку заберут и квартиру. Вас психушку и квартиру. Хуй тебе, а не квартиру, блять, а нам моим детям уже давно принадлежит. Я им Дэксину написал, так что, блять, опоздал, ебана мать. Давай сюда. Алло, Валя, привет. Валь. Кто ты такая-то? Я кто? Ты что, меня забыла? Я ж та это, аферистка. Валь, вот я у тебя... Чего? Аферистка я, аферистка. Ах, аферистка? Да, именно. Валь, а мне аферисты нахуй не нужны. Валь, а я смотрю, ты перестала бороться за свою квартиру. Добрая стала. Значит, мы сегодня с нотариусом придем, да, Валь? Лераль, Валентина Петровна, это Нина Александровна на вас жалобу пишет. Валь, мы тебя выселяем, короче. Все, уже документы все собрали. Да, ну вот в туалет с ними сходи, жопу подотри, пизду свою поганую подотри. Валь, а чё? Я смотрю, ты видишь, бороться за свою квартирку ты перестала. Всё, заберу я у тебя её. Сейчас с нотариусом подпишу. Да хуй тебе. Ну-ка, квартиру, я говорю. Квартиру дай. Квартиру тебя снимут, я, это блядь, даст. Я покажу даст. Квартиру, я тебя, блядь, прирежу на ходу нахуй. Я с ножом всегда хожу. У меня воткну, блядь, в кишки твои. Валь, мы заберем у тебя хату. Кишки воткну, блядь. Посадим. Ножик в кишки воткну. Покажу вам квартиру, блядь. Я вас всех перережу нахуй. Посадим. И топором охуячу. Валя, я на тебя заявление за угрозу напишу сейчас. Нина Александровна сказала, все, вы доскакались. Все, Валь, сказал, что иди ты... Иди на вокзал, блядь, там тебя пропишут на вокзале. Валя, мы сейчас это, из городской психиатрической больницы.